наши приемники, рассуждения, мысли, зыбки мысли. Налетайте, раскупайте, продаю. Поддержанная совесть, вот любовь. А это злость. Злые люди, злые лица, в небе кружит злая птица, ворон. Выше неба тоже пусто, Бога нет, и это грустно, грустно. Хочу попасть в тот край, где вода так чиста. Там поляны и ковров лежит трава зелена. Раскупайте, продаю, что могу. Вот подержанная совесть, вот любовь, а это злость.